Как я строил магическую империю 2, глава 1, говорите по одному, прикрикнул я на гомонящую толпу бугровских, а лучше не так, быстро выберите троих представителей за мной. В сопровождении Михаила Васильевича, рыбака и топора я вернулся назад в деревню, меньше чем через минуту в калитку вошли трое мужиков, я знал только Эдуарда, как раз вчера он решил вернуться ночевать домой, его и выбрали основным парламентером. Беда, Дмитрий Николаевич. Взмахнул он руками. Нас ограбили. Кто? Борис Водник. Давайте подробности. Тройка деревенских рассказывала сумбурно, но, по счастью, рядом на земле уселась Акай, и она, слушая одновременно их, и все разговоры за забором, дополняла картину важными и интересными деталями. В общем, староста верхних бугров, Борис Водник, не просто так возмущался моим растущим влиянием. Так вышло, что я двумя ногами с разбегу запрыгнул в его огород и там еще и подоил корову, на которую он имел большие планы. Водник и около 20 человек, составлявших верхушку деревни, контролировали в том числе склады, на которых хранились инструменты, сталкерская добыча, а также еда и даже оружие. В общем, все. Заинтересованные моими проектами люди стали просить со складов то одно, то другое. Но, как только что выяснилось, удовлетворить их запросы бывший староста не мог, так как все излишки, то есть все, что не использовалось часто и лежало на черный день, ублюдок и его приспешники давным-давно продали. Сколько времени он этим паскудством занимался, теперь уже не узнаешь, но, похоже, давно. Также неизвестно, что послужило последней каплей, но, скорее всего, тоже я. Сегодня при допросе в отделе юстиции мне показали те доносы, что состряпали на меня, в том числе и жители верхних бугров. Сейчас я назвал их имена Эдуарду, и он подтвердил, что все трое клеветников были ближайшими приспешниками Бориса Водника. Разумеется, ждать, пока я приду со справедливыми вопросами, они не стали и решили проститься с деревней окончательно. И надо заметить, сделали это эффектно и эффективно. С самого утра они объявили, что якобы от какого-то графа приедут люди, и за хорошие деньги надо будет просто им помочь что-то загрузить и разгрузить, тараторил Эдуард, размахивая длинными руками и постоянно сбиваясь. Где-то около 3 дня они собрали всех рядом с деревней и попросили разделиться на сильных мужиков, женщин и детей. Мол, одни будут работать, а другие нет. А когда мы разделились, эти суки отвели женщин и детей в сторону и наставили на них оружие. Сказали, дернитесь, расстреляем. И тут же по реке приплыла целая куча лодок, а в них еще человек 30 бандитов. Эдуард запыхался и, перед тем как продолжить, вытащил из кармана флягу и сделал несколько больших глотков. В общем, Борис открыл склады и хранилища, и оказалось, что они уже наполовину пустые. На какую половину, Эдик, перебил оратора другой бугровец. Почти ничего ценного там уже не было, а мы, между прочим, думали, что там наш НЗ лежит, что в голодные годы прокормит. Хрен там, мелочевка только осталась, но даже ее гады под ноль вытащили. Вернее, суки нас таскать заставили. Импульсивный мужик тоже выдохся, и продолжил Эдуард. Так и было. А когда на складах все кончилось, они начали по очереди наших женщин и детей приводить, ставить на колени и... Мужик стиснул зубы и со всей силы пнул ворота. Говорят, если вы все ценное из домов не вытащите, мы их убьем. В общем, мы все вытащили. А еще Дашу, Надю, короче, 6 наших девушек они забрали с собой. Эдуард замолчал. У нас даже луков не осталось, добавил второй. Но кое-что осталось, впервые заговорил третий бугровец. Когда эти скоты уплывали, они свистели и орали, чтобы мы ждали их каждую ночь и готовили дань. Он тоже замолчал, и повисла тишина, нарушаемая только отдаленным шумом работающей техники дорогоукладчиков. Хотя нет, какая-то легковая машина быстро приближалась. «Свят едет!» — крикнули с забора. Вовремя. Одна голова хорошо, а две хоть и мутант, но думается лучше. «Возвращайтесь к своим, я скоро!» — кивнул я Эдуарду и вышел навстречу приближающейся машине. Фары слепили, и я опустил глаза, а когда снова поднял, увидел бегущую ко мне тройку бойцов. «Тройку? Какого ха?» «Дмитрий Николаевич!» Свят остановился передо мной и виновато опустил голову. «Милу взяли в заложницы. Что, мля, сделали?» Прошипел я. «Какая сука посмела, бродячий химик!» Проскрежетал зубами Свят и поведал историю своей поездки в Дубровку. В общем, эти твари использовали мощнейший магический стимулятор, заканчивал мой помощник. Я не уверен, что в равном бою завалил хотя бы двоих, а там их было 10, плюс пулеметы. А с нами Мила, он не тронет ее, он тоже маг земли, он еще до того, как мы уехали, начал ее окучивать. Виноват, ваше благородие, приму любое наказание, но в сложившейся ситуации оставить ее было лучшим решением. А того козла я лично на лоскуты порежу. Я понял. Прервал я его. Чего эта падла хочет? Завтра с утра, в условном месте, он ждет то, что мы срезали у графа Пантелеева, плюс свои теплицы. В компенсацию за сбор неполного урожая и моральный ущерб с нас сверху 10 миллионов рублей. Еще он сказал, что его люди будут следить за дорогой, и если хоть одна машина, до того как произойдет обмен, поедет отсюда в сторону Усмани, он. Я понял, мне нужно подумать. В полной тишине я отошел в сторону, сел на землю и, вскинув голову, посмотрел на облака, пролетающие по звездному небу. Еще полчаса назад я, довольный с уверенностью, что все идет по плану, ходил по деревне, а сейчас во мне просто бурлила ярость, и очень трудно было сдержаться и на кого-нибудь не наорать. Но нет, даже Свят все сделал правильно. Сначала воспользовался представившейся возможностью и отправился в Дубровку, а потом поменял 4 убитых на 1 пленного. В обоих случаях я поступил бы так же, да даже если бы он реально накосячил, сейчас не время разбираться. Сейчас главное – составить план по обеспечению безопасности жителей верхних бугров и, конечно, спасению Милы. Хотя нет, эти пункты идут первыми, но они неотрывно связаны с объединяющим их третьим. Все те ублюдки, что заставляют людей страдать, а меня вместо заслуженного отдыха нервничать и ломать голову, должны умереть и желательно в муках. 15 минут никто не шевелится, крикнул я, для лучшего погружения лег на спину и закрыл глаза. Так, переключить кристаллу на временное усиление магической силы. О, хорошо пошла. Теперь закольцевать магию в своем теле и направить ее на стимуляцию мозга. И полетели. Ровно через 15 минут я вынырнул из грез и встал. Люди стояли на тех же местах и смотрели на меня со смесью страха и надежды. Страха, впрочем, было заметно больше, особенно у бугровских. Я прямо мог читать их мысли. Нахера мы приперлись к этому психу, лучше бы дома сидели. Нет, поздно. Вы сами сюда пришли, и теперь вы мои. Свят, я. Отправь человека. Пусть привезут начальника дорогоукладчиков. Такого человека, кто сможет ему объяснить, что это дело очень важное. Семен тут же повернулся к забору рыжий. Ты слышал? Так точно. Бери сопровождение и вперед. Есть. Бойцы засуетились, а я подошел к толпе притихших бугровских. Друзья, сегодня вас предали, но поверьте, совсем скоро вы будете вспоминать этот день как лучший в своей жизни. И для этого надо сделать всего ничего. Слушайте меня очень внимательно. Семен привез главного дорогоукладчика, когда обалдевшие от моей пламенной речи бугровские уже ушли. Я встретил его в доме, и, кроме нас, тут никого не было. К утру все будет готово, ваше благородие. Недовольно проворчал невысокого роста худой мужичок. А если вы меня не будете дергать, может и быстрее. Присаживайтесь, Владислав Андреевич, в ногах правды нет. Я указал на стул напротив меня, а также на накрытый стол между этими стульями и бутылку настойки на нем. А чего такого? Раз подобный способ ведения тяжелых переговоров работает, более того, так здесь заведено, то кто я такой, чтобы нарушать устоявшиеся традиции? Тут согласен, гость понял, что позвал я его не просто так, и его глаза сверкнули. За взаимовыгодное сотрудничество, провозгласил я и поднял рюмку. Это я завсегда, кивнул глава колонны и, опрокинув рюмку, закусил куском соленой рыбы. Не буду тянуть кота за хобот, Владислав Андреевич, мне нужна еще одна дорога. 2 километра длиной, шириной 6 метров хватит. И можно прям не так плотно все утрамбовывать. Вернее, доделать можно будет потом. Нет проблем, широко улыбнулся гость и подвинул мне рюмку. Как раз через 4 дня есть окошко, такую часов за 6-7 сделаем. Я снова наполнил рюмки и поднял свою. Здорово. Но мне нужно, чтобы она была готова сегодня к утру. Владислав Андреевич ответил не сразу. Мда, мой косяк, надо было дать ему сначала выпить, а теперь жди, пока он продышится от вышедшей носом настойки. Это невозможно. У нас завтра новый проект с 12 дня стартует. Мы его и так подвинули уже. Да и ребята, дай бог, если успеют часов на 5 домой заскочить, переодеться и немного поспать, Прошлой ночью они спали в машинах, да, но у многих жены, которые наверняка обрадуются, если их мужья принесут тройную левую зарплату. Это невозможно, там заказ графа Винницкого, он, а у вас есть жена, да, и две дочки. Неужели девочки не заслужили хороших подарков от заботливого папы? Я поднял крышку одного из блюд, коронного блюда сегодняшнего вечера, пяти свежих приготовленных пачек тысячных купюр по 100 в каждой. Не отрывая взгляда от угощения, Владислав Андреевич проявил чудеса точности и, не глядя, налил себе полную рюмку, и тут же опустошил. «Мои дочки будут довольны», – кивнул он. «Но тройная плата ребятам, аренда техники и неустойка графу Винницкому – это еще 2 миллиона. Не считая его собственной доли, километр дороги мне встанет в 1 000 000 рублей. Предприимчивый малый, но я не мог его осуждать, на его месте я выжил бы больше. Наша новая договоренность не отменяет того, что основной проект должен быть доделан», – уточнил я. «Конечно», – кивнул Владислав Андреевич, – «срок только немного сдвинется. Я думаю, к обеду закончим. Приятно иметь дело с разумными людьми». Я убрал бутылку и снова накрыл главное блюдо крышкой. «Жду вас завтра после обеда. Если меня не будет, с вами расплатится Екатерина». «Хорошо, ваше благородие». Главный дорогопрокладчик встал и вышел на улицу. Не успела дверь закрыться, как в дом зашли Свят, Рыбак и Топор. «Удалось?» – спросил Рыжий. «Конечно», – кивнул я. «Ты остальным объяснил задачу?» «Да». «Всех сняли со стройки общежития и уже начали готовить бревна для новой секции забора и разбирать часть старого». «Хорошо». Я сдвинул посуду так, чтобы она не мешала, и разложил на столе карту. «Давайте, ребята, надо сделать все красиво и максимально безопасно для Милы». «Дмитрий Николаевич», – Свят поднял на меня глаза. «Мы же захватим лабораторию этого урода? Что за странные вопросы, Святослав Валерьевич?» Я поднял бровь. «Конечно, захватим. А этот ублюдок, какие бы там волшебные зомби его не защищали, уже в обед будет болтаться на дереве». Поспать удалось всего 2 часа, а едва небо посветлело, я уже снова как укушенный носился по деревне и раздавал последние указания. По счастью, Владислав Андреевич оказался профессионалом, и уже в 6 часов по новой дороге поехали грузовики, а в 7 первый из них, под завязку загруженный бревнами, вернулся назад. И это были не простые бревна, а часть первого разобранного дома. Да, полумеры, это не наш путь. Раз уж сложилась такая ситуация, значит, ее надо использовать на все 100. И я ни много ни мало решил перевести верхние бугры сюда. Не полностью, конечно. Часть ограды и некоторые постройки останутся, и чуть позже мы их используем для возведения перевалочных пунктов для сталкеров и ликвидаторов, и там же начнется дорога жизни. «Вон там выгружайте», – закричал Михаил Васильевич и указал место, которое мы выделили для восстановления первого дома. К слову, давно было пора систематизировать расположение жилых и других построек. Пока они стояли, как хозяину пришло в голову, и каждый из них имел большой, как правило, используемый процентов на 20 участок, непорядок. Теперь все будет красиво, ровными рядами и со 100% КПД используемой земли. Начнем с микрорайона для бугровских, а как руки дойдут, оптимизируемое жилье савинских. «Все готово, ваше благородие», — сообщил подошедший Свят. «Ребята уже ждут у дома. Михаил Васильевич, вы с Катей за старших», — крикнул я. «Хорошо», — отозвался староста. «Удачи». «Спасибо. Удача всегда хорошо, даже если ты все тщательно спланировал». Я спрыгнул с ограды и вместе с рыжим помощником зашагал к своему дому. Ребята действительно ждали. 22 лучших гвардейца выстроились в 2 шеренги вдоль забора участка. По их лицам было видно, что они и так готовы сделать все, чтобы спасти Милу, но немного дополнительной мотивации перед опасным делом никогда не помешает. Для начала я открыл интерфейс и резко сократил радиус влияния кристалла. Так его воздействие будет концентрированнее и, соответственно, сильнее. Из того, что мне пока было доступно, больше всего случаю подходила эмоциональная привязанность к владельцу кристалла, ее я и активировал. «Бойцы», — начал я, — «нашу сестру взял в заложники псих, наркоторговец. Не буду скрывать, несмотря на то, что мы подготовились, операция будет очень опасная и любой из вас может погибнуть. Поэтому участие строго добровольное, благо желающих много. Последний раз спрашиваю, все готовы?» «Так точно, ваше благородие», — грянул дружный хор. «Порвем мудаков, как тузик тряпку», — вне дружного хора добавил Рыбак. «Хорошо», — кивнул я. Сегодня мы сделаем еще один большой шаг в развитии нашего поселения. Сегодня мы покажем, что никакая мразь не смеет трогать наших людей и пытаться нас шантажировать. Наказание за это может быть только одно – смерть. За Милу, за Дмитрия Николаевича, снова закричал рыбак. Смерть ублюдкам, не совсем по уставу, ну да ладно, тем более, что никакого устава тут большинство не читали, даже если он и есть. Надо у Влада спросить. По машинам, крикнул я и зашагал следом за побежавшими к воротам гвардейцами. Там меня уже ждали четверо наших лучших техников. Все готово, ваше благородие. Эдуард показал на два грузовика. Чтобы найти сюрпризы, нужно весь кузов перебирать. Я от себя добавил кое-что в конструкцию. По идее, если цель будет справа или слева по борту, радиус действия должен серьезно возрасти. Но у меня не было времени на точную проверку. Круто. В любом случае продолжаю эксперименты в этом направлении. Хорошо, ваше благородие. Я кивнул техникам и подошел к кузову ближайшего грузовика. Он, как и второй, был под завязку забит трофейной, собранной в теплицах графа Пантелеева травой. Интересно, за сколько это можно продать? Впрочем, пофиг, такая корова нужна самому. Главное, все это без потерь привести назад. Закрывай, крикнул я водителю. Дядя барон, вы уезжаете? Маришка, как всегда, появилась неожиданно и резко. Да, маленькая, но я ненадолго. Это хорошо. В глазах девочки засветилась искренняя радость, и, признаться, это было очень приятно. Мариш, ты пока тетю Катю найди, она тебе стекляшек даст. Хорошо. Девочка также резко развернулась и умчалась в деревню. О, чуть не забыл, надо же опять радиус кристалла увеличить и переставить его на трудолюбие. И пользы больше, и люди отвлекутся и не будут лишний раз переживать за нас. Гляди-ка, вспомнил. Тут же появилась передо мной недовольная Акой. И чего-то читаю я твои мысли и вижу, что вспомнил ты про кристалл нифига не из-за меня. Не ворчи, не до того было. Да уж, лиса неуверенно потопталась, а потом подошла совсем близко и непривычно тихо пробормотала. Ты там осторожнее только. Ты же помнишь, что тебе нельзя умирать. Да, мысленно усмехнулся я. Я помню, что теперь моя жизнь нужна только для того, чтобы жила ты. Вообще не смешно. Фыркнула Акая и стукнула обоими хвостами по земле. Если ты надеешься, что еще раз переродишься, то хрен тебе. Второго шанса неудачнику, умудрившемуся помереть через неделю, никто не даст. Ладно, ладно, не помру. Следи за хозяйством. Сама бы догадалась. Сотканная из белого тумана лица исчезла, а я направился к внедорожнику, на борту которого оскалила пасть акула. «Стартуем?» – спросил уже ожидающий меня Свят. «Да». Я плюхнулся на заднее сиденье рядом с рыбаком и захлопнул дверь. До встречи с поехавшим уродом оставалось 2 часа. По всем расчетам, ехать до назначенного места час. Все по плану, как раз будет время на полпути сделать остановку. А она необходима, как ни крути, а те боевые торчки, о которых рассказал Свят, очень опасны, и без тщательной предварительной подготовки лезть к ним чревато большими потерями. Это не наш метод. Одна за другой машины стартанули, а я закрыл глаза и, зажав в каждой руке по жемчужине, погрузился в магическую медитацию. Совсем скоро мне понадобится вся моя энергия, и еще одному ублюдку предстоит узнать, что чего уж точно нельзя отныне делать в этом мире, так это переходить дорогу барону Акулову. Нужно качаться. Нужно ежедневно и очень интенсивно тренировать магические каналы и хоть по чуть-чуть увеличивать резерв. А еще нужно качать и тренировать других магов. Если я буду тянуть все один, то упрусь в потолок и этим замедлю развитие всей деревни. Да и серьезную битву в одиночку не выиграть, по крайней мере, на моем нынешнем уровне подготовки. Все эти мысли проносились в моей голове, когда мы закончили остановку, и я, трясясь на заднем сиденье внедорожника, снова пытался восстановить запас маны. И на что она вся ушла? Всего лишь на зачарование одежды, обуви и оружия. Да, 24 крокодиловых комплекта. Да, зарядил я их мощно, не в пример тому, как делал, когда мы ходили к первым диким кристаллам. Но все равно, надо качаться. Как вы, ваше благородие? Участливо спросил сидящий рядом рыбак. Лучше всех, не открывая глаз, буркнул я. За 20 минут восстановлюсь. Как ощущения? Вы про зачарование? Да, обалденно. Воодушевленно проговорил рыбак. Я чуть дверь в машине не вырвал, когда ее открывал. При этом в теле такая приятная гибкость образовалась. И легкость. Добавил Свят. Да, и легкость. И меч как пушинка. Прям не терпится встретиться с теми мудаками и нашинковать их в капусту. Не надо их недооценивать. Я открыл левый глаз и строго посмотрел на бородача. Они будут под мощными стимуляторами и, возможно, тоже в зачарованных шмотках. Нет больше таких шмоток. Ударил себя по облаченной в коричневую кожу груди рыбак. Всех порву, один останусь. Я не стал больше его одергивать. Каждый настраивается на битву как может. Ладно, помолчите немного, мне нужно сконцентрироваться. Как вы думаете, Дмитрий Николаевич, а они уже на месте? Рыбак, видимо, посчитал, что шепотом он отвлекать меня будет меньше. Я очень на это надеюсь. А как вы ду? Тихо. Шикнул Свят, и в салоне, наконец, наступила тишина. Они на месте. Констатировал Свят то, что и так все увидели. Лес резко закончился, и началось только-только сбросившие оковы снегополе. Впереди показался перекресток, а метрах в 300 после поворота направо поперек дороги стоял тот самый монстр, огромная передвижная химическая лаборатория. Та самая, которую я очень хотел захватить. Причем не только из-за оборудования, но и из-за уже имеющихся разработок. Осталось только убедить нынешнего владельца, что мне она нужнее. Мы доехали до перекрестка и, пропустив вперед грузовики с выкупом, повернули за ними. Береженого хранитель бережет, а то кто его знает, что там в голове у неуравновешенного наркоторговца. Возьмет и откроет пальбу до начала переговоров. А так хоть хреновенькое, но прикрытие. Согласно предварительному приказу, оба грузовика еле тащились параллельными курсами. Мой внедорожник плелся за одним из них, а я исследовал поле будущего боя. Не сам, конечно, а с помощью аж двух жучков. Занятие было очень сложным, даже учитывая то, что я сидел с закрытыми глазами и реальная картинка мира меня не отвлекала. Благо хоть по-настоящему внимательно я следил только за одним шпионом, тем, что уж рыскал вокруг лаборатории и внутри нее. Второй же летел высоко и искал подготовленные сюрпризы. И, разумеется, нашел. 6 хмырей в черном по правому борту. 50 метров. Со снайперками. Ненавижу снайперки. Прошипел Свят. Да, оружие не самое честное. Поэтому оно, так же как гранатометы и другое тяжелое оружие, запрещено для общего использования на всей территории империи. Император справедливо посчитал, что если уж хотите воевать, то имейте храбрость использовать классическое оружие, а снайперские винтовки пусть работают только на передовой и только в руках специальных элитных отрядов. До моей команды из машин не выходить. Тут же зашипела рация, коими мы наконец-то обзавелись, и Свят передал мою команду остальным. Да, была опасность, что засевшие снайперы на постоянной связи с базой, но гораздо большим казался риск, что они откроют огонь, едва мы выйдем. Да и неудобно ими потом будет заниматься. На некоторое время я полностью сосредоточился только на одном жучке и, спикировав к земле, проник в голову первому замаскировавшемуся под чернозем уроду. Маленький импульс, и первый труп. Жучок вылетел из черепа еще вздрагивающего снайпера и устремился ко второму. Проникновение, импульс и вперед к следующему. Готово, сообщил я через 2 минуты и вытер пот со лба. Нет, на самом деле энергозатраты были минимальным. Вымотала меня максимальная концентрация и необходимость ювелирных выверенных действий. Но это быстро пройдет. Как раз приехали, сказал Свят, и я посмотрел в окно. В 10 метрах спереди стояли 2 грузовика с выкупом, а еще в 30 за ними дорогу перегородил здоровенный трейлер. Все 5 пулеметов в бойницах под его крышей смотрели в нашу сторону, а рядом стояли не меньше 20 вооруженных бойцов и, судя по их стремительным движениям, они приняли стимуляторы заранее. Тем лучше. Фланги чисты, сообщил я. Ставим машины поперек дороги. Свят быстро передал распоряжение. Милу не вижу, с тревогой пробормотал рыбак. Она внутри. И клоун тоже там, но вроде они собираются выходить. А мы, передергивая затвор калаша, Свят повернулся ко мне. И мы. Я подмигнул рыжему помощнику и первым открыл дверь. Милу крепко держал здоровый приспешник крашеного похитителя. Сам же он стоял рядом и безумолку болтал. То обещал золотые горы, то угрожал, то просто нес какую-то бессмыслицу. Сначала девушке было страшно, но вскоре владелец трейлера стал вызывать у нее исключительно отвращение и брезгливость. А еще он постоянно разговаривал с кем-то видимым только ему и имел глупость сравнивать их с голосом земли. Впрочем, что взять с человека, который сам себя называет Хариташа? Да не дергайся ты так, Хариташа больно ткнул пальцем Милу в плечо. Скоро все закончится, и мы с тобой поедем домой, мудак, крикнула девушка, но сквозь кляп раздалось только неразборчивое мычание. «Милый», — переспросил похититель, — «ты назвала меня милым?» «Нет, вряд ли, но скоро назовешь, и не только так, и твои друзья тоже. Ты не представляешь, как действует мой новый коктейль, Хариташа. Они выходят», — раздался крик сверху. «Да», — крашеный упырь отодвинул шторку. «Действительно, без команды не стрелять. Ты готова, милая? Нам пора». Он повернулся к Миле, но именно в этот момент она вырвалась из рук держащего ее громила и со всей силы толкнула Хариташу плечом. «Сука!» Он взмахнул рукой и, не жалея силы, ударил Милу по щеке. Девушку откинуло на стену трейлера, но она воспользовалась этим и тут же пнула упыря ногой. «Истеричка!» Всплеснул руками Хариташа. «Нет, ты так мне все испортишь. Держите ее!» Двое его приближенных тут же подлетели к девушке и скрутили ее. «Какие же они сильные под стимуляторами!» Подумала Мила, и тут у нее внутри все сжалось от страха. В руках главного похитителя появился шприц, наполненный ярко-зеленой жидкостью. «Нет, не радуйся, малышка», — оскалился он. «Это пока не основной коктейль, это просто успокоительное. Посмотришь мультики, пока мы будем болтать с твоим бывшим хозяином. Только не это». Мила хотела вырваться, но не смогла даже пошевелиться и с ужасом смотрела на приближающуюся к плечу иглу. От автора: «Дорогие друзья, большое количество лайков, сердечек и комментариев под первой книгой заставляют меня выкладывать большие главы. Псы, это был намек. Глава 2, сука». Я вздрогнул и поморщился. Ощущения были такими, будто игла вонзилась в руку не Миле, а мне. «Держись, девочка, чуть-чуть осталось. А эту дрянь, что он тебе вколол, мы из тебя выведем». Сжав зубы, я продолжал наблюдать за происходящим в трейлере и старался не упустить ни единого слова. Информации не хватало. Гад относился к своим подчиненным как к безмозглым рабам и почти не общался с ними. Но даже то, что я успел услышать, пока жучок летал по лаборатории, говорило о двух вещах. Первое, разумеется, он не собирался отпускать нас. Впрочем, об этом я догадывался с самого начала, а окончательно меня убедили теперь уже мертвые снайперы. Второе, он, похоже, хочет взять нас живыми. Не всех, конечно, но меня и еще человек 10 точно. Для чего мы ему нужны, непонятно. Единственная зацепка, это 12 саркофагов. Они в два уровня стоят вдоль стен в одной из комнат в трейлере, и в четырех из них сейчас лежат люди. Похоже, этот ублюдок ставит на них эксперименты и изучает свой товар. Черт, спокойнее. Вот сейчас злость вообще не нужна. Нужна холодная голова, необходимо сделать все, чтобы взять живым, если не самого гада, то кого-то из его шавок. Хотя, сказать по правде, если бы я мог создать сразу 30 жучков и управлять ими, я бы уже давно всех тут перебил. Между тем наркотик на Милу подействовал очень быстро. Увидев это, Хариташа напялил на свои желтые кудри котелок и пинком распахнул дверь трейлера. Его приближенные рассредоточились вокруг, и он гордо, как царь в окружении свиты, вышел наружу. «Где он такие шмотки взял?» — удивленно выдохнул рыбак, разглядывая разряженного в одежду всех цветов радуги клоуна. «Такую же хочешь?» — ткнул его локтем в бок Свят. «Тебе пойдет, да Клаве хотел подарить. Всем здорово!» — крикнул Хариташа в зажатый в руке микрофон, и многократно усиленный мегафоном мерзкий голос разнесся над полями. «Здоровее видали?» — буркнул топор, сжимая в руках автомат. «Чем дружки-то твои точно? У нас товар, у вас купец!» — продолжил сольное выступление клоун и ткнул пальцем в Милу. «Думаю, вы, господин Акулов, не станете возражать, что будет честно, если сначала я заберу свое, а только потом мы поменяем вашу принцессу на компенсацию. Вы, надеюсь, не забыли ее привезти?» «Не забыл», — крикнул я в рупор. «Моим ребятам подогнать грузовик, или сами заберете?» «Сам, не волнуйтесь, любезнейший. Заодно посмотрю, не посчитали ли вы себя самым умным, и не живет ли в душе акулы-крыса. Вот сейчас обидно было, на войне все средства хороши, да и вообще, сам такой». Клоун махнул рукой, тут же одна из дверей лаборатории раскрылась, а мои ребята порядком напряглись. Я бы тоже напрягся, но уже видел четырех до этого сидевших в клетках доберманов. Четверо бойцов Хариташи, крепко держа тяжеленные цепи, пошли к грузовикам. «Какие мерзкие твари», — прошептал Свят, и, похоже, он имел в виду не только людей. Мышцы собак буквально раздувались под шкурами, с непропорционально длинных клыков капала слюна, а белки глаз покраснели от прилившей крови. И что-то мне подсказывало, что эти твари еще и чрезвычайно быстрые. Я, Конечно, люблю животных, но это уже гораздо ближе к монстрам из кристаллов. Собак бить первыми, тихо приказал я. Тем временем доберманы обнюхали буквально каждую деталь грузовика, после чего вместе с людьми залезли в кузово. Хорошо, что натасканы они были на взрывчатку и, вероятно, наркотики, а не того, ни другого в машинах не было. «Все чисто», — крикнул Хариташи один из приспешников. «Гоните их сюда», — отозвался главарь. По одной собаке и бойцу остались в кузовах, а другие залезли в кабины. Двигатели взревели, и первый грузовик медленно тронулся. Пропустив его, следом поехал и второй. Эти секунды стали самыми опасными. Наше прикрытие исчезло, а оружие врагов было еще не обезврежено. Мы временно спрятались за бронированными корпусами, а я глазами жучка следил за пулеметчиками. 3, 2, 1. Первый грузовик поравнялся с кабиной трейлера и обогнул ее с правой стороны. В этот миг я и нажал кнопку на одном из двух пультов. Есть, Эдуард, красавчик. Я попросил его просто спрятать самые большие из восстановленных черных кристаллов в корпусах грузовиков так, чтобы их невозможно было найти. А еще сделать так, чтобы по нажатию кнопки на дистанционном пульте аккумулятор грузовика посылал электрический импульс на них. Он все это легко устроил, но дополнительно придумал какую-то хрень, что сумело сделать выброс темной энергии неравномерным во все стороны, а направленным и благодаря этому более мощным. Улучшение сработало, всплеск накрыл непрогнозируемые 8 метров, а около 12, то есть почти весь трейлер и 4 из 5 пулеметчиков. Даже если огромный автомобиль и был защищен изоляционными пластинами, то точно не со стороны кабины. 4 правых гнезда и все остальные боевики нейтрализованы, шепнул я. Что с левым будем делать? Спросил Свят, когда также шепотом передал информацию остальным. Попробую вырубить его в последнюю секунду, но будьте осторожны. Слушай, барон, снова заговорил клоун, едва грузовики скрылись за трейлером. А девочек Пантелеева ты себе забрал? Блин, надо было у тебя вдобавок к выкупу парочку из них попросить. Есть там прям отличные экземпляры, хотя ладно, я все равно имен их не помню. Мне нужна моя женщина. Прервал я поток сознания хмыря. Это, что ли? Клоун ткнул пальцем за спину. Понимаю. Она, кстати, оказалась слышащей. Знаешь, что это такое? Те, кто с землей говорят. Ха, она так это называет? Хариташа заржал. Вообще, голоса ко всем по-разному приходят. Я вот, например, таких маленьких смешных карлиц голых вижу. 7 штук. И знаешь, что забавно? Они все цветом волос отличаются, и характер у всех вообще разные. Я вот и крашусь почти каждый день в зависимости от того, с кем сегодня дружу. Что за дичь он несет, пробормотал Свят, продолжая держать противников на мушке. Мне нужна Мила, повторил я. Давай совершим обмен. Ну ты и зануда, Акулов, раздраженно махнул рукой Хариташа. И эмпатии в тебе не на грош. Я тут тебе душу изливаю, самым сокровенным, можно сказать, делюсь, а ты, ну-ка иди сюда. Последние слова он адресовал Миле, после чего вырвал ее из рук своего приспешника и, схватив за талию, закрылся ей как живым щитом. А вот его бойцы вообще не проявляли никакого чувства самосохранения. Они по-прежнему стояли вдоль борта лаборатории и целились в нас из своих уже бесполезных автоматов. Ой, одной рукой прижимая к себе апатичную девушку, второй клоун ударил себя по лбу. «Дима, ты не поверишь, утюг забыл выключить. Это ж надо так, не ровен час, все спалю. Ай-яй-яй, сейчас я вернусь, подождите минутку. Приготовиться», — скомандовал я. Гаденыш попятился и вместе с Милой ввалился в открытую дверь трейлера. Фух, признаться, только присутствие девушки на линии огня останавливало меня, а теперь, огонь. Нет, это закричал не я, это завизжал скрывшийся в безопасности разноцветный ублюдок. Пальцы пулеметчиков нажали на спусковые крючки синхронно. Всех 4. Пятый от внезапного микровзрыва в мозгу уже сползал на пол. Бойцы, стоящие у трейлера, тоже отчаянно дергали автоматы, напоминая детишек, которые играют в войнушку. Не хватало только криков. «Тра-та-та, ты убит!» А вот у нас с оружием все было хорошо. Грохот рубанул по барабанным перепонкам, а зеленый корпус трейлера залило красным. «Вот только, твою мать, какого хера? Отставить панику!» Рявкнул я. «Бейте одиночными по коленям или в голову!» «Да, стимуляторы, которые использовал на своих подчиненных гад, реально оказались очень крутыми. Они мало того, что усиливали и ускоряли их, так вдобавок бойцы становились невосприимчивыми к боли и не падали, пока не получали по-настоящему смертельное ранение. Несколько секунд находящимся под шквальным огнем гадам понадобилось, чтобы сообразить, что автоматы в их руках превратились в металлолом, а потом они выхватили мечи и ломанулись на нас. Это действительно выглядело страшно. Залитые кровью с головы до ног, изрешеченные пулями и под завязку накачанные наркотиками бойцы неслись на нас со скоростью автомобилей. Притормаживали они только тогда, когда получали очередное ранение. Но, если пуля не убивала их или не перебивала колено, притормаживали ненадолго. Я выхватил пистолет и прицелился. Бах, черт, пуля лишь задела череп по касательной. Бах, бах, есть. Хоть третьим попал в лоб, и еще один из нападающих рухнул на дорогу. К бою, заорал Святый, выпустив остаток рожка, выхватил меч. Прикрыть барона. До наших внедорожников добежало аж 10 кусков кровоточащего мяса, и у первого в руках было два меча, а потом он получил сразу две пули в голову и упал. Следующему, едва он запрыгнул на капот машины, тоже продырявили лобешник. А вот дальше в наши ряды влетели сразу трое. Одного встретили рыбак и еще двое наших. Второй сдуру прыгнул на меня, и его пронзили аж четверо. Я же обратил внимание на третьего. Ударом ноги он отбросил моего гвардейца и, зарычав, занес меч над другим. Я выбросил руку в своем фирменном жесте. Микроскопический огненный шар, едва заметная, но тем не менее быстрая и очень горячая хреновина сорвалась с моих пальцев и насквозь прожгла дырку в черепе бешеного зомби. Он захрипел и, рухнув, придавил гвардейца своей массой. Спасибо. А, кто бы сомневался, это опять Ваня полез вперед батьке в пекло. Сколько он там мне уже жизни должен? Я развернулся и воздушной волной сбил в полете еще одного гада, а когда его бросило на машины, двумя выстрелами в голову добил. «Собаки!» — вдруг крикнул кто-то. Я быстро обернулся, из-за трейлера выскочили четыре тени. Примечательно, что они тянули за собой толстенные цепи, и вообще не складывалось ощущение, что те им как-то мешают. Следом за четвероногими появились и те, кто спустил твари, только в голову. Благо к этому моменту с первой волной мы разобрались и смогли сконцентрироваться на новой угрозе. Снова загрохотали выстрелы. Есть, я попал, а эту я. Три добермана замерли на земле, а вот четвертый добежал и прыгнул на Свято. Рыжий только в последний момент успел пригнуться, и массивное тело пролетело в сантиметрах над его головой. Разойдись, проревел топор и схватился за конец цепи. Ты чего, начал было я, но забыл, что хотел сказать. И вырвалось только, охренеть, хотя стероидная собачка, конечно, удивилась еще больше. Усиленный моей магией здоровяк дернул за цепь, и взвизгнувшая бешеная псина взмыла вверх, а потом, пролетев по высокой дуге, с грохотом обрушилась на крышу внедорожника. Добивать ее не пришлось. Этот мой, заревел Святый, выскочил навстречу последнему из четверки бегущих к нам зомби. Какого хрена ты творишь? Ну, пожалуйста, ваше благородие. Снова закричал Рыжий, отбивая первую атаку налетевшего на него противника. Он все равно раненый уже. Я осмотрел поле боя, нас еще атаковали, но это были зомби с простреленными ногами и другими травмами. На своих двоих стоял только тот, с кем рубился мой отбитый помощник. Я вызвал жучка и быстро проверил территорию. Целые и невредимые только клоуны мило внутри трейлера, метавшуюся по второму этажу четверку испуганных пулеметчиков. Пользуясь свободными секундами боя, я уже перебил. Добить сильно раненых, обезвредить и связать остальных, окружить трейлер. Если окна откроются, прячьтесь. Топор, прикрывай Свято. Сам я тоже, разумеется, остался. Рыжий был прав, надо понять, на что эти гады способны. Ведь мало того, что с подобными мы еще наверняка столкнемся, так, может, сумеем создать и своих суперсолдат. Главное, как-то пропустить фазу зомби и не сделать их зависимыми. Тем временем, несмотря на огромную кровопотерю, здоровенный наркоман продолжал без устали махать мечом и наносить один могучий удар за другим. Правда, Свят без труда отбивал их. Более того, он регулярно контратаковал, и на теле противника появлялись все новые порезы. Мочи его, не сдержался топор. Он так переживал за Свята, что сам приседал и дергал то корпусом, то руками, будто это он бил или били его. Вот только в боях на холодном оружии Рыжий был намного опытнее. Все, что делал, он делал осознанно, по очереди проверяя все возможные реакции спарринг-партнера. Я в этом понимал меньше, но точно знал, что отчет по итогам боя получу более чем подробный. Ладно, хватит. Свят сделал шаг назад, пропустил мимо себя лезвие и молниеносным ударом срубил зомби башку. «Молодец!» – заорал топор и хлопнул рыжего по плечу. И, как мне кажется, нанес ему больше вреда, чем тот получил за весь бой до этого. Жучок продолжал передавать обстановку, и в целом она была под контролем. Наши заканчивали с ранеными. Вялая Мила сидела в кресле, а отчаянно ругающийся крашеный подонок, наконец, догадался переключить машину на питание от средней жемчужины огня. Мотор взревел, а он счастливо захохотал. «Жаль, придется немного поломать почти что уже мою собственность». Жучок влетел под капот, и я снова взорвал его чистой силой, стараясь просто перебить провода, чтобы ремонт потом не встал слишком дорого. «Что за херня?» – донесся до меня вопль Хариташи, когда двигатель вновь замолк. «Ладно, пора закрывать этот цирк уродов». Перешагивая через многочисленные тела, я подошел к трейлеру. «Эй, говнючила!» – заорал я. «Выходи, разговор есть. У меня заложник». Едва не оглушил меня истеричный визг из мегафона. «У меня тоже!» – крикнул я. «Это ты, мудила! Если с Милой что-то случится, то я тебя не просто убью. Я посажу тебя в клетку, отрежу все лишнее и буду кормить всеми наркотиками, что у тебя найду. Часто и долго, а потом прекращу. Ты же знаешь, что такое ломка, ублюдок. Или ты только других своей отравой пичкал? За меня отомстят. Да ладно, кому ты нужен?» Ведя переговоры, я сел, прислонившись к огромному колесу передвижной лаборатории. «Это не мой трейлер, я взял его в аренду. За ним придут». «Да понял, понял». Засмеялся я. «Давай выходи, поболтаем. Мне нужны гарантии». «Ну, смотри, я готов тебя отпустить, если ты дашь мне всю информацию по всем своим разработкам. Разумеется, на слово я тебе не поверю, и недельку-другую, пока все проверю, ты посидишь у меня в деревне. А потом, если будешь паинькой, я, так и быть, отпущу тебя. Они говорят, что ты врешь». «Кто говорит?» «А, ну да, карлицы. Сложно общаться с психами, особенно если их галлюцинации подсказывают правильно. Надо пробовать его вырубить и при этом оставить в живых». Жучок спикировал, направился к коленному суставу гада и сгорел. «Какого хрена? Какого хрена?» – завопил и мегафон. «Ты что делаешь, урод?» «Они говорят, это не стихийная магия. Мля, вокруг этого козла щит, и он только что отбил мою атаку. Интересно, а сам щит просел?» Я сотворил еще одного жучка и снова бросил его на штурм. Маленькая вспышка, и снова от моего шпиона ничего не осталось. Сам же я в это время прощупывал магическую ауру противника. Да, вроде просел щит. Чуть-чуть, настолько чуть-чуть, что я гораздо раньше выдохнусь, чем сумею его полностью снять. Особенно такой мелочевкой, как жучки. «Ты что делаешь, гад?» Снова загрохотал голос, но тут вдруг резко изменился, и в нем проскользнуло удивление. «Демон, этот щенок, хорошо». Клоун вскочил с водительского кресла, и выражение его лица мне совсем не понравилось. Он бросился в хвост фургона и подскочил к огромному встроенному ящику из изолирующего излучения кристаллов материала. «Свят, за мной!» — крикнул я и, не прекращая наблюдения, побежал за Хариташи. «Два, два, шесть, ноль, семь или восемь, говорите четче. Семь, один, ноль». «Не понял, они что, ему пароль диктуют?» «Впрочем, что удивительного, это же не призраки, а всего лишь его травмированное в детстве подсознание, измененное магией и употреблением не тех веществ». «Шесть. Есть». Он подцепил крышку и откинул ее. «Твою мать, в сундуке лежала огромная бомба. Харитон Елисеевич, давайте поговорим». «Пошел в жопу, демон. Сейчас вы все тут подохнете». «Свят, он здесь, в метре». Я ткнул пальцем в корпус лаборатории. «Бей сюда». Рука моего помощника вспыхнула. Из пальцев сорвался плотный огненный сгусток. Он ударился в кузов трейлера и, взорвавшись, не нанес никаких повреждений. «Дверь, окна. Пробовали, Дим, быстро не пробить». Тем временем смех гаденыша разносился над полем, а сам он склонился над бомбой и активно ковырялся в ее пульте управления. «Свят, рыбак, топор, ко мне. Остальные, отойти от трейлера. Здесь. Маги подбежали ко мне. Хватайте меня за ноги и лейте энергию, как тогда, в лесу. Нет, не так, лейте вообще все, что есть, не жалейте. Даже если мои ноги загорятся или превратятся в лед, продолжайте». «Ясно, так точно, начинаем». Я упал на землю, засунул за щеки две жемчужины и еще по две зажал в кулаках. Или я сейчас сделаю что-то сверхъестественное, или будет очень хреново. «Демон, демон, демон. Хариташа, родненький. Он пришел, чтобы лишить людей света. чтобы отобрать тот дар, что мы им дали. Голая карлица прыгала прямо на бомбе и в панике рвала у себя на голове желтые волосы. «Знаю, знаю, знаю», — бубнил Хариташа, аккуратно вводя цифры. «Ты должен убить его». «Да знаю, тут двойной пароль, идиотина», — взвизгнула карлица. «Он такой же, какой был и на крышке. Ты меня отвлекаешь. Я не помню, 8 там или 7. 7, точно. Последний раз остался. Но надо кое-что сделать напоследок». Хариташа вытер пот со лба и достал из кармана толстую сигару. Лучший рецепт, и карлицам он очень нравился, от него они становились умнее. Щелкнула зажигалка, и будущий демона-убийца глубоко затянулся. Кайф, и чего он нервничал, ведь это судьба. В этом мире он уже все сделал, пора переходить на следующий уровень. «А я попаду в рай?» — растягивая слова, спросил он. «Конечно, Хариташа», — широко улыбнулась карлица. «Ты стольких людей сделал счастливыми, сильными и умными. Да, скоро ты получишь свое вознаграждение». «Что это?» Прямо в воздухе перед Харитоном вдруг появилась огромная рука. Да, огромная, полупрозрачная, мерцающая голубым, рука по плечо, и она сжимала меч. «Длань Господня». Да, и как только он второй раз наберет пароль, эта длань обрушится на всех тех, кто вмешался в божественный промысел. «Черт, что там, 8 или 7?» Харитон снова склонился над бомбой и поэтому не увидел, как рука крепко сжала рукоять и, широко размахнувшись, обрушила клинок ему на голову. Следующей ночью, на реке рядом с верхними буграми, 10 лодок тихо скользили по темной водной глади. «Вот они и удивятся», — хихикнул Семен и, стараясь не шуметь, погрузил весло в воду. «Все-таки зря мы их предупредили, что можем вернуться», — хмуро буркнул Борис Водник. «Ой, да ладно тебе», — Семен махнул рукой. «Сам же говоришь, этот мудак акула все под себя гребет. Неужели думаешь, он привез и раздал им оружие? Скорее, воспользовался ситуацией и последнее забрал». «Это да». Борис вгляделся в темный берег, где из-за деревьев вот-вот должны были показаться верхние бугры. «В крайнем случае развернемся», — продолжил Семен. «Да и ребята, что через лес идут, прикроют, если что». «Да чего вы раскудахтались?» — зло шикнул на них Ворон, главарь банды, с которой договорился Борис. «Налетаем с двух сторон, забираем оставшийся хлам, баб и валим». Водник сжал зубы. Все пошло не совсем по его плану. Он собирался просто забрать самые ценные вещи и переехать куда-нибудь подальше отсюда. К его удивлению и неудовольствию, у сообщников оказались другие планы. И эти сволочи сообщили о них только вчера, когда было уже поздно. «Черт, глаза Даши прошлой ночью он не забудет никогда. Внимание!» — прошептал Семен. Лес кончился, перед ним раскинулось поле, а метрах в 300 дальше появилась деревянная ограда. «Затаились», — констатировал Ворон, глядя в бинокль. «Странно, мне вчера казалось, домов больше было. Барян, глянь». Водник взял бинокль и приложил окуляры к глазам. «Что за чертовщина?» — через несколько секунд пробормотал он. «Там половина деревни исчезла». «Как исчезла? Откуда я знаю как?» «Ну тогда его нахер», — пробормотал опытный Ворон. «Плывем назад». «Нет». Борис схватил его за руку. «Нас много, да и ребята еще в лесу. Я хочу знать, какого хрена там творится». «Ладно», — после паузы кивнул главарь. «Только действуем максимально осторожно». Через 10 минут лодки тихо пристали к берегу, а еще через столько же Борис вошел в деревню, где он 2 года был старостой. Осторожность оказалась излишней, деревня была пуста. «Ушли», — обалдевшим голосом произнес Ворон и опустил автомат. «И дома унесли. За сутки. Там дорога», — крикнул кто-то, и они быстрым шагом пересекли то, что осталось от деревни. «Дорога, мля». Голос Ворона прозвучал еще более обалдевше. «Дорога», — тихо повторил Водник и, подойдя к утрамбованному полотну, будто проверяя его реальность, ковырнул носком ботинка. Дорога оказалась самой настоящей. Борис сплюнул и еще раз осмотрелся. Да, увезли не все дома, но как минимум половину точно, и еще несколько уже начали разбирать. «Когда ты говорил, что акула все тащит к себе, я не ожидал, что он настолько запасливый», — истерично хихикнул Ворон. «Надо все сжечь, чтобы он хоть это не забрал». Борис Водник в гневе пнул ограду, к слову, тоже наполовину разобранную. «Это надо за бензином плыть, у тебя 2 мага огня, да ты глаза разуй», — Ворон махнул рукой. «Они даже занавески вытащили. Затрахаешься поджигать голые стены. Давай хотя бы мой дом сожжем. Вот этот, Ворон, пожалуйста. Я не хочу, чтобы он этой гниде достался. Будешь должен», — засмеялся главарь бандитов. «Петя, Сеня, сделайте Боре приятно, сожгите его дом». Бандиты засмеялись, и их руки тут же объяло пламя. «Говорю же, затрахаешься», — проворчал ворон, наблюдая, как огненные шары один за другим влетают в дом. «Да вон уже занимается», — ткнул пальцем водник. «Давайте, мужики, еще чуть-чуть, ты смотри», — угадал Дмитрий Николаевич. «Реально поджигают». Лежащий рядом гвардеец удивленно покачал головой. «Теперь как на ладони все». «Дмитрий Николаевич не угадывает», — назидательно прошептал Свят. «Дмитрий Николаевич рассчитывает. Приготовиться». Помощник барона приложил глаз к окуляру снайперской винтовки. «Черт, а ведь действительно все один к одному. Еще с утра Дмитрий Николаевич поручил разобрать именно эту часть ограды, чтобы открыть линию прострела и устроить тут ночью засаду. Но ведь тогда у них еще не было снайперок. Судьба благоволит нам», — прошептал себе под нос Свят и добавил так, чтобы слышала вся его пятерка. «Первый, второй и третий, начинайте с магов огня и водника. Остальные, огонь по секторам. Раз, два, три, пли». Грянул залп, а через секунду из верхних бугров донеслись крики боли. Глава 3. Весь тот отсек в кровавых ошметках. Ржал Свят. «Жаль, пришлось отмыть, тебе бы понравилось». «Да уж, заклинание удалось на славу, правда, потом 18 часов я провел в отключке и очнулся только сейчас, на утро следующего дня. За это время волшебные мази милы, а самое главное, ее и Свет из Жени волшебные руки практически полностью восстановили мои ноги. Я поправил лежащую под спиной подушку и взял с подноса бутерброд с козьим сыром. Это был уже третий, не считая 4 яиц и тарелки овсяной каши. После такого истощения организм нуждался в срочной подзарядке. «Как там бугровские? Вливаются?» – спросил я. «Они пока в основном свои дома в порядок приводят, как раз сутки другие адаптации, потом привлечем их к общим работам. Какой там уровень кристаллов? Кстати, уже красный 11-й, воздушный 9-й». Я ответил и вспомнил про Кай. Странно, она даже не пришла поздороваться и не торопилась рассказывать, что произошло почти за сутки моего вынужденного бездействия. Уже пора начинать нервничать, наверное, еще нет, кто знает, что там на уме у белых, сотканных из тумана лис. Круто, растут как на дрожжах, широко улыбнулся Свят. Кстати, насчет пленных, договорить он не успел, дверь скрипнула, и зашла Мила. После моего пробуждения я только и успел, что сказать ей привет, получить уже привычный мимолетный чмок в щеку, после чего она убежала за Светом. Но, видно, не вынесла душа поэта и, проторчав за дверью полчаса, она все-таки вошла. «Вот, милочка». Свят тут же переключился на хозяйку дома и ткнул в меня пальцем. «Скажи этому упрямому барону, что ему сегодня надо лежать. Вам, начала девушка, но натолкнулась на мой строгий взгляд. Можно ходить, но мне нужно сначала другие мази наложить». «Эх ты», вздохнул Свят и встал. «Ладно, о пленных потом. Пока пойду пробегусь, скажу, что вы скоро с инспекцией будете». «Зачем предупреждать?» – удивился я. «Да какая разница, они все равно работают, а так в ближайшие часы еще усерднее будут вкалывать». «Как скажешь». Дверь за Светом закрылась, и тут же к постели подошла Мила. «Привет еще раз», – улыбнулся я и взял ее ладонь. «Ты как? Только давай на этот раз что-то более развернутое, чем нормально». «Хорошо», – скромно улыбнулась Мила. «Спасибо вам». «За что?» Я поднял брови. «Я, вообще-то, трейлер пришел захватывать». Девушка опустила голову. «Да, блин, Мила, хоть и тоже рыжая, как Оля, но это совсем другой характер и жизненный опыт. Она, пожалуй, ближе к Тане. Так что, перед тем, как снова так шутить, надо улыбаться во все 32 зуба, а еще лучше, поднимать над головой табличку, мол, внимание, сейчас будет неудачная шутка. Шучу я, Мила». Засмеялся я. «И как ты вообще такое говорить можешь? Какое спасибо? Ты один из важнейших членов моей деревни и моя подруга. Я буду спасать тебя столько раз, сколько понадобится. Так что не переживай об этом». И ты так и не ответила. «Как ты? Как себя чувствуешь? Та дрянь не навредила тебе?» Девушка слушала мою тираду, все шире открывая глаза, а в конце улыбнулась и сжала мои пальцы. «Не навредила. Как только чуть пришла в себя, я нейтрализовала ее действия и сейчас чувствую себя хорошо. Правда, только испугалась за вас, когда увидела ваши ноги. Кстати, мне так быстро их удалось вылечить благодаря тому, что было в трейлере. Надеюсь, это не наркотики? Нет, там очень много безопасных и полезных редких трав. Я хочу с вами еще раз туда сходить. Как только ты наложишь мазь, сразу пойдем. Ой, девушка спохватилась и, откинув одеяло, поставила на кровать большую сумку. Мне не очень хотелось смотреть на то, что происходит, поэтому я сделал еще один глоток восхитительного чая, после чего перевел взгляд на сосредоточенное личико целительницы. К слову, в профиле оно было еще более милым. А этот крашеный, он не обижал тебя? Нет, не отрываясь от манипуляций над моими ногами, пожала плечами Мила. До того, как вы приехали, наоборот, понравиться пытался. Даже чересчур. Говорил, что мы похожи с ним, что вместе сможем сделать мир светлым и счастливым. С помощью наркотиков? Не только ой, больно, нет, сквозь сжатые зубы процедил я. А как тогда? Он занимался не только временными улучшениями. Он работал над тем, чтобы с помощью заклинаний и различных веществ сделать человека сильнее на постоянной основе. И как успехи? У него получалось? Не знаю. Нужно тщательно и внимательно изучать его записи, если они есть. Потом желательно проверить их. А я не хочу делать то же самое, что и он. Тебя никто не заставляет, милая. Я приподнялся и коснулся ее плеча. Но все равно нужно узнать, что он делал, чего и как добился. Часть его наработок мы точно сможем со временем использовать. Блин, правда, тебя одной на все не хватит. Женя и Света мне помогут. И еще я двух новых девушек в помощницы взяла. В них есть сила, но они вообще не знают, что с ней делать. Да уж, нужно срочно возобновлять занятия в школе. Только вот засада в том, что уровень владения магией у всех разный, а давать несколько разных уроков я просто физически не успею. Может, Милу попросить? Нет, пусть лабораторию изучает, это важнее. Свят только остается. Да, пусть пока ведет тех, что послабее, и занятия у них пусть будут почаще. А тех из них, кто начнет прогрессировать до нужного уровня, буду брать к себе. Надо, кстати, встретиться еще раз со всеми недавно прибывшими и проанализировать их магический потенциал. Эх, блин, деньги еще как-то неожиданно почти кончились. И остаток уйдет на обеспечение необходимым сотни пришедших из верхних бугров новых жителей. Одной еды надо хрен знает сколько. А у них вообще, считай, все забрали. Ха, ну, зато ограбивших их ублюдков ночью неплохо подловили. 11 трупов и 4 пленных. Жаль, урод-водник оказался предусмотрительным и достаточно сильным магом. Он поставил щит и хоть раненый, но сумел уйти. Мда, и внутренних дел не в проворот. Школа, бесконечная стройка, вербовка в других деревнях. Так еще и внешние факторы постоянно появляются. Бандиты эти и незакрытая тема с тетрадкой и воробьем. Опять же, нельзя забывать про тех козлов, что убили настоящего Дмитрия Николаевича Акулова.